Гарри Райленс никогда бы не назвал себя человеком нервным. Нервный человек не смог бы преуспеть в страховом бизнесе. Нервничали только неудачники, которые страховку приобретали. Этот бизнес, пардон за каламбур, был замешан на страхе. Без него вся индустрия страхования пошла бы ко дну. Но сейчас именно Гарри нервничал не на шутку. Странный парень, от которого в дрожь бросало, куда-то исчез. Инстинкт же подсказывал Гарри, что нужно убираться отсюда как можно быстрее и надеяться на то, что им с Вероникой удастся выехать на шоссе без посторонней помощи. Но в доме пахло мясом и жужжали мухи. А любопытство — страшная вещь. Гарри осторожно ступал по полу гостиной, внутренне содрогаясь каждый раз, когда половица под его ногой скрипела. На кухне он нашел емкости для курицы-гриль, наполненные обглоданными косточками птиц, которых, похоже, выращивают на зараженном радиоактивными отходами атолле в Тихом океане. Такими маленькими и жесткими они были. Противень с прилипшим к нему жиром стоял на плите, а плотоядные жуки копошились в плохо пахнущей подливе и сидели на крышке, стоящей рядом кастрюли. Возле плиты притулился древний холодильник, ворчащий и дребезжащий, словно больной старик. Гарри протянул руку, чтобы открыть его, но осекся. Он видел свое искаженное отражение в металлической ручке. За его спиной мелькнуло что-то белое. Он резко развернулся на 180 градусов и набросился на ни в чем не повинные занавески. Тарелка упала со столешницы и разбилась вдребезги, приведя в ужас ничего не подозревающих жуков и заставив их броситься в рассыпную. Где-то защелкал сверчок. «Чёрт!» — выругался Гарри и потянул на себя дверцу. Не считая пакета давно прокисшего молока, там было пусто. В морозилке Гарри нашел мясо, упакованное в полиэтиленовые пакеты. Много мяса. Он закрыл дверцу холодильника и вернулся назад в гостиную. Со второго этажа не доносилось ни звука. «Эй!» — позвал Гарри. «Парень, у тебя там все в порядке?» Он начал подниматься вверх по лестнице и только сейчас услышал что-то. Два слова из песни, повторяющиеся снова и снова. Иголка застряла в бороздке пластинки. «Все равно! Все равно! Все равно!» «Элвис!» — подумал Гарри. «Королю все равно!» Он поднялся на второй этаж. Перед ним оказалась спальня, но пустая, а простыни на кровати были сбиты в кучу, как их и оставил неизвестный жилец. Судя по кафельному полу, соседняя комната была ванной, но оттуда так ужасно воняло, что глаза Гарри начали слезиться. Дверь была почти закрыта. Гарри слегка оттолкнул ее ногой, и она медленно приоткрылась. На унитазе сидел мужчина. Его штаны были спущены и собрались на полу вокруг лодыжек, а в руках была зажата газета. Инстинктивно Гарри принялся извиняться. «Чёрт, я...» Но тут же отступил назад и зажал рот ладонью. Но опоздал. Он почувствовал, как рвотные массы струятся сквозь его пальцы, потом наклонился и дал себе волю. Мужчина был застрелен на месте. А на стене, вокруг того, что осталось от его головы, красовалось кровавое пятно. Лица почти не было видно. Но по отекшим ногам, седым волосам и шелушащейся коже Гарри вычислил, что ему было лет 70. Его белая футболка была в пятнах пота, и кровавые пятна на плечах походили на бурые эполеты. На его коже уже темнели трупные пятна. Гарри захотелось убежать, но голос Элвиса, как ему представлялось из спальни в другом конце коридора, не давал ему покоя. Он медленно подошел к двери и заглянул внутрь. Пара на кровати по возрасту была значительно моложе, чем старик в туалете. Гарри показалось, что им еще не было и 30. Мужчину застрелили на полу, и он лежал голый, распластавшись возле шкафа. Рядом с ним лежала пустая коробка из-под патронов, а ее содержимое было разбросано по полу, но оружия не было. В его спине зияло пулевое отверстие, едва заметное. Гарри скорчился, но в его желудке уже ничего не осталось. У женщины были темные волосы. Выстрелом ее тело отбросило назад, и она словно сидела, облокотившись на подушке в изголовье кровати. Она тоже была обнажена. Простыни стащили с ее тела, ее достаточно сильно изрезали. Превознемогая себя, Гарри подошел ближе, и тут что-то щелкнуло у него в голове. Тот, кто все это совершил, не был в состоянии бешенства. Эти раны были нанесены сознательно, с определенной целью. «Боже!» — прошептал Гарри. У нее оказались срезаны куски плоти с бедер и ягодиц. Кто-то буквально разделал ее ножом. Мужчину тоже изрезали, но не так сильно, как женщину. Он был худощавым и мускулистым, должно быть, довольно сильным человеком. Тут Гарри вспомнилась картинка. Холодильник, пустой, не считая пакета молока. И мясо. Сырое мясо. Гарри бросился бежать. Он слетел вниз по лестнице на полной скорости, перепрыгивая через две ступеньки. Входная дверь все еще была открыта, и он увидел Веронику, сидящую за рулем и беспокойно барабанящую по приборной панели пальцами. Ее глаза округлились, когда она увидела его. «Открой дверь!» — прокричал он ей. «Быстро!» Она потянулась к двери водителя, все еще не сводя с него глаз, и принялась шарить пальцами по ручке. А потом она уже больше не смотрела на него. Ее взгляд был устремлен куда-то ему за спину. Гарри услышал, как она выкрикивает его имя, когда мир вокруг пошел ходуном, и перед глазами Гарри с неестественной быстротой начали мелькать картины. Сначала машина под необычным углом зрения, потом земля, потом небо, дом, трава. Казалось, этот калейдоскоп будет продолжаться вечно, но на самом деле прошла едва ли доля секунды. И Гарри не мог понять, почему, даже когда умер, и его отсеченная голова с глухим звуком ударилась о ступеньки крыльца.